Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о Аврааме и о трех странниках, посетивших его. Три мужа посещают Авраама у Дубравы Мамре. Читаю об этом. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал, «Владыка, если я приобрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и умоют ноги ваши, и отдохнете под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдете, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, «Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели. Бытие 18:1-8. В цитированном месте Священного Писания дана краткая характеристика поступков Авраама, как он, 99-летний старик, сидел у своего шатра в тени векового дуба, Дубравы Мамре, во время зноя дневного. Несмотря на большое число своих лет, он все еще полон сил, ум его ясен и четко функционирует. Он, как хороший капитан судна, стоит на посту у руля и умелой рукой руководит своим кораблем, то есть домом и большим хозяйством. И как хороший дипломат он регулирует свои отношения и торговые связи с влиятельными и нужными для него людьми и соседями. Он отдыхает, но не лежит, как можно было бы ожидать от 99-летнего старика. Как бы нам хотелось понять поток размышлений Авраама, сидящего под дубом. О чем думает Авраам? Говорится, что молодые люди размышляют и живут надеждами на будущее. Старые люди размышляют, вспоминая прошлое. Если такое можно сказать о Аврааме, то прошлое его было хорошее и прекрасное. Можно думать, что размышления Авраама были спокойные и хорошие. Его жизнь была посвящена великим целям будущего. Но и у Авраама, как у всякого человека, были ошибки. И сидя, отдыхая на досуге, он мог размышлять о прошлом и сожалевать о соделанных ошибках. Авраам жил до библейского периода, когда Слово Божье, Библия, еще не было написано. Поэтому он не мог сказать вместе с псалмопевцем, «Слово Твое есть светильник для ноги моей». У Авраама не было еще такого руководства в своей жизни. Соделанные ошибки, их невозможно вычеркнуть из памяти, чтобы о них забыть. Но и соделанные ошибки бывают разные. Они делятся на разные категории. Почему и из каких побуждений они были соделаны. В Новом Завете существует хороший пример из жизни апостола Петра и Иуды. Апостол Петр совершал многие ошибки, и за некоторые из них Христос их обличал. Мотивами или побуждением этих ошибок были различные. Однажды он уговаривал Христа пожалеть себя и не идти на страдания. Другой раз он смотрел, как Христос умывал ноги своим ученикам. В его душе полно негодования. И к подошедшему Христу, чтобы и ему омыть ноги, он возражает: «Не умоешь ног моих вовек». В Гефсиманском саду при аресте его учителя, когда все ученики в паническом страхе разбегались, он один, не считаясь последствиями, хочет защищать своего учителя мечом. И в ту же самую ночь он перед служанкой первосвященника, спросивший его, или и он не из учеников Христовых, он отказался трижды. Совершивши такое постыдное отречение, он вышел и горько плакал, осознавши свои ошибки. Но не так было с Иудой. Он был корректный, натянутый, замаскированный, возмущавшийся о дорогом мире, так напрасному, вылитому на ноги Иисуса. Так что даже ученики не знали настоящего Иуды и говорили: «Не я ли, Господи?» И Христос тихо ответил Иуде: «Ты сказал». После этих слов он вышел, и, как написано, «И была ночь, и тьма его поглотила». Петр каялся перед Богом, и Иуда каялся перед первосвященниками, сказавши: «Согрешил я, предавши кров невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И бросив серебряники в храме, Иуда вышел и пошел и удавился. Матфея 27, 4, 5. У Авраама таких ошибок не было. В начале этой беседы из цитированных стихов мы слышали, что Господь явился Аврааму. Без сомнения, нас могут интересовать, как явился. Посмотрим эту описанную в Библии картину. Все так просто, жизненно, все вокруг дышит патриархальной идиллией и тишиной. Авраам сидит под ветвистым дубом во время зноя дневного. Он возвел свои очи и увидел напротив себя под лучами палящего солнца три странника. Авраам с усилием поднялся на своих подагрических ногах и поковылял, чтобы встретить их. Так ли? Нет. Ничего подобного. Про него написано: увидев, он побежал навстречу им, точно как молодой. Авраам был благовоспитан, согласно этикета того времени. Он поклонился им до земли, проявляя этим большое уважение к ним. Знал ли Авраам, кто они? Нет, не знал. В послании к евреям 13:2 написано: «Странолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». А ведь между этими тремя был сам Бог во второй личности. В русской Библии переведенное слово «владыка» неправильно отражает оригинал. Действительно, как я уже сказал, что там был Господь, но ведь Авраам не знал этого. Поэтому он, приглашая, называет их «судари», как в одном из английских переводов. «Мы бы сказали: господа, зайдите в мою скромную палатку. Для вас слуги принесут немного воды и помоют ноги ваши. В тени дуба вы отдохнете и покушаете». Они ответили: «Сделай, как говоришь». Посмотрим, как поступает Авраам. К Саре он говорит: «Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». Давши такое распоряжение Саре, читаем: «И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его». Опресники были испечены, нежный теленок и жарен, масло и молоко было поставлено, и каждое заняло свое надлежащее место с иными приготовленными яствами. Сколько респекта, сколько уважения для гостей, которых Авраам даже не знал, кто они такие. Мы можем думать, что хотя Авраам не знал, кто были эти гости, но он мог чувствовать особое расположение к ним. И потому Авраам хотел сделать все так, как подсказывал внутренний голос его сердца, его дисциплинированного навыка, как он привык относиться ко всякому человеку с уважением и почтительностью. На нашем жизненном пути мы встречаемся со многими и разными людьми. И от этих встреч у нас остаются разные мнения и впечатления, произведенные на нас этим человеком. Один из древних философов сказал: «Говори ко мне, чтобы я увидел твою душу». Другими словами, каков твой духовный клад, чем наполнена твоя душа, каково твое духовное богатство. Поэтому и Авраам мог чувствовать подобную симпатию к этим людям, интуитивно чувствуя в них то, чем они обладали, богатство души, светящееся изнутри. Авраам не ошибся. Одним из этих мужей был Господь Бог, вторая личность Святой Троицы. Бог не желал, чтобы Авраам находился в неведении, и он открывается ему, напоминая ему о данных ему обещаниях, что у него родится сын. Сара подслушала эти слова и внутренне рассмеялась, думая: «Неужели я действительно могу родить, когда я состарелась?» И Господь на это сомнение отвечает: «Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок я буду у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Бытие 18, 13 и 14. Я продолжу рассказ о этом же посещении Лота в Содоме в следующей беседе. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.